но так, чтобы она поняла, что спускаться нет нужды. С обеда до чая она, бывало, лежит в своей зыбке, колеблемой ветром, и ничего не делает, только баюкает себя старинными песнями, перенятыми у меня, или смотрит, как ее подружки-птицы кормят птенцов и выманивают их полетать, или прикорнет, смеживший веки, в полураздумье и полудремоте, такая счастливая, что не сказать словами. «Смотрите, мисс!» — закричала я, указывая на выемку под корнями одного искривленного деревца. «Здесь еще нет зимы. Вот и цветок, последний из множества колокольчиков, которые в июне заволакивали эти зеленые склоны лиловой дымкой. Не хотите ли вы взобраться туда и сорвать его? Мы бы его показали папе». Кэти долго не сводила глаз с одинокого цветка, дрожавшего в своем земляном укрытии, и, наконец, ответила. — Нет, я его не трону. — А какой у нее печальный вид? Правда, Эллен? — Да, — сказала я. — Он смотрит таким же чахлым и худосочным, как вы. У вас ни кровинки в лице. Давайте возьмемся за руки и побежим. Вы так сдали, что теперь я, пожалуй, не отстану от вас. — Да нет же, — уверяла она и принимала скакать. Но вдруг останавливалась в задумчивости над клочком моха или пучком жухлой травы, а то над мухомором, проступавшим ярким оранжевым пятном в куче бурых листьев. И то и дело, отвернувшись от меня, проводила рукой по лицу. — Кэтрин, о чем вы, радость моя? — спросила я, подойдя к ней и обняв ее за плечи. — Не надо убиваться из-за того, что папа простудился. Будьте благодарны, что не случилось чего-нибудь похуже. Она не стала больше удерживать слезы, дыхание сделалось прерывистым, она заплакала. — Ох, это окажется самым худшим, — сказала она. — Что я буду делать, когда папа и ты покинете меня, и я останусь одна? Я не могу забыть твоих слов, Эллен, они у меня все время в ушах. Как изменится жизнь, каким станет страшным мир, когда вы умрете, папа и ты? — Никто не знает. Может быть, вы умрете вперед нас, — возразила я. — Нехорошо ожидать дурного. Будем надеяться, что пройдут еще годы и годы, прежде чем кто-нибудь из нас умрет. Мистер Линтон молод, и я еще крепкая, мне едва 45. Моя мать умерла 80 лет и до конца была бодрой женщиной. Предположим, что мистер Линтон дотянет хотя бы до 60. И то ему жить больше лет, чем вы прожили с вашего рождения, мисс. Не глупо ли горевать о несчастье за 20 лет вперед? Но тетя Изабелла была моложе папы, — заметила она и подняла на меня робкий взгляд, словно ждала новых утешений. У тети Изабеллы не было вас и меня, и некому было холить ее, — возразила я. Ей не выпало на долю столько счастья, как моему господину. Ее мало что привязывало к жизни. Вам нужно только бережно ухаживать за отцом и веселить его, показывая ему, что вы сами веселы. Да старайтесь не доставлять ему повода для волнения. Это главное, Кэти. Не скрою, вы можете его убить, если будете взбалмошной и безрассудной и не выкинете из головы глупую придуманную любовь к сыну человека, который был бы рад свести вашего отца в могилу. И если вы дадите ему заметить, что печалитесь из-за разлуки, которую он почел необходимой для вас. — Я не печалюсь ни о чем на свете, кроме как о папиной болезни, — ответила моя молодая госпожа. — По сравнению с папой, все остальное для меня не важно. Я никогда, никогда, о, никогда, пока я в здравом рассудке, не сделаю и не скажу ничего, что могло бы его огорчить. Я люблю папу больше, чем себя, Эллен. И вот откуда я это знаю. В каждую ночь молюсь, чтобы я его пережила. Пусть лучше я буду несчастна, чем он. Значит, я люблю его больше, чем себя. Добрые слова, — ответила я. Но их нужно подтвердить делом. Когда он поправится, смотрите, не забывайте решение, принятого в час страха. Разговаривая так, мы подошли к калитке, выходившей на дорогу, и молодая моя госпожа, у которой снова лицо просветлело, как солнышко,